Путь братьев человечества есть путь жертвы. Книга о жертве иллюстрацией служит жизни духов великих. Им подражая, вступаете на ступени лестницы света. Только имеющий и могущий дает. Не может давать, кто ничего не имеет. Даются духа дары. Где же их взять, как не у братьев великих? Придите, берите без числа и без счета. Обильно и щедро даем, если берется не для себя, но для общего блага. Щедро даем, если мир свой отвергнут, и ничто личное уже более не отягощает сознание. Как дать лучше понять, что самость и личное мышление – враги человеку и преграды, лежащие на пути восхождения духа? Индивидуальность не личность, ограниченная тесной формой данного воплощения и всех условностей данного времени. Только поднявшись над ними, можно коснуться сияющих сфер космической мысли.